Дорогие отцы, братья и сестры, уважаемый Алексей Владимирович, губернатор Смоленской области, дорогие польские наши гости, я хотел бы всех сердечно поздравить с большим праздником, с освящением храма Воскресения Христова в Катани. Катань – это одна из наших российских Голгоф. Есть такие страшные места, где уничтожались русские люди и люди других национальностей по злой человеческой воле. Мы знаем Соловки, мы знаем Бутовский полигон в Москве, и мы знаем Катанский лес здесь, под Смоленском. Будучи еще смоленским митрополитом, я уделял внимание изучению трагедии, случившейся в Катане, и обнаружил следующее, что более 8 тысяч расстрельных дел, следственных дел, которые производились соответствующими органами в Смоленске, заканчивались указаниями о том, что тот или та расстреляны в Катане. Я поинтересовался у наших историков, а почему в ряде случаев в расстрельных следственных делах не указывалось место расстрела, а просто сказано было: приговор приведен в исполнение. Мне ответили, что таким образом не хотели лишний раз говорить о колоссальных жертвах, которые были принесены в одном конкретном месте. И по мнению следователей этих архивов, более 16 тысяч наших соотечественников были здесь умертвлены. Среди них последний перед войной выдающийся иерарх, архиепископ Серафим Остроумов, Смоленский и Дорогобужский. Человек удивительной жизни, который, может быть, был бы причислен к лику святых и без мученической кончины. Но в декабре 1937 года он был расстрелян здесь, в Катане, как расстрелян был и сон духовенства. Катань известна также еще и тем, что более 4000 польских офицеров, оказавшихся в результате военных действий на территории Советского Союза, были также здесь расстреляны. И среди них замечательный человек, православный протопресвитер Симон, который был военным священником, ибо тогда в польской армии, как и сегодня, служат не только католики, но и православные. И он был вместе со своими православными духовными чадами. Его вызвали в Москву, допрашивали там, и, ссылаясь на то, что он православный, предложили предать своих духовных чад. Этот человек мог с легкостью согласиться на предложение и остаться живым. Но он сказал, что как священник и христианин он обязан вернуться к своим духовным чадам и был здесь же расстрелян вместе с другими польскими офицерами. И когда возникла мысль о необходимости увековечить эти тысячи невинных людей, расстрелянных в Катане, то многие предлагали поставить здесь памятник. Были подготовлены эскизы, и со мной, как со смоленским архипастырем, эти эскизы согласовывались, и никогда не подымалась у меня рука подписать, что я согласен. Ни один из них не отражал подлинной трагедии этого места. И тогда я попросил, чтобы был просто поставлен в память о православных людях, погубленных здесь, простой русский восьмиконечный крест. В надежде на то, что в какой-то момент удастся построить храм-памятник всем жертвам Катыни. Не скажу, что это было очень просто. В каком-то смысле, вспоминая свое служение в Смоленске, могу сказать, что это был самый трудный вопрос, который под разными предлогами не решался. И даже когда мы заложили камень в основании храма, нашлись люди, которые стали опротестовывать сам факт строительства здесь, на этой земле храма Божьего. И для того, чтобы все-таки реализовать этот проект, мы несколько отодвинули место закладки храма. И оказалось, что все это было провиденциально, потому что сегодня каждый, кто приближается к Катыни, не нуждается в указателе, что здесь есть место массовой гибели людей, потому что величественный храм, стоящий при входе на полигон Катынский, является великим памятником всем тем, кто погиб здесь. Этот храм посвящен воскресению Христову не случайно, потому что, по слову одного православного русского иерарха, кладбище – это не место сохранения трупов, но это место ожидания воскресения. И именно храм воздвигнут в честь воскресения Христова. Он выражает нашу веру в победу Бога над дьяволом, в победу добра над злом, во всеобщее воскресение мертвых. Но кроме того, это есть и некое иносказание. Воскресение – это символ победы правды над ложью. И как ни пытались скрывать или извращать правду об этой русской Голгофе, которая приняла в свои недра как россиян, так и поляков, правда восторжествовала. И сегодня в этом величественном, благолепном, прекрасном храме, в котором нету тени скорби, но только радость, мы вместе с почившими здесь страстотерпцами прославляем Христа воскресшего в надежде на всеобщее воскресение. Катынь является общей могилой для россиян и поляков. Место общей скорби. Место общих глубоких переживаний. Ничто не роднит людей так, как общее страдание. Если оно осознается как общее. Я уверен, что настало время осознать, что Катынь – это страшный символ нашей общей трагедии, а осознав это, протянуть друг к другу руки, как братьям и сестрам своим, прошедшим через скорбь и трагедию Катыни. Я верю, что, может быть, с этого места начнется и новая эпоха в развитии отношений между Россией и Польшей. Через осознание общей трагедии и общей жертвы. Я хотел бы в память о пребывании передать для этого храма вот этот замечательный образ святой праведной Матроны Московской. Она тоже была страдалицей и мученицей в те же самые годы, в которые проливалась кровь в Катыни. Она была безвестным человеком от рождения слепой, который в то страшное время, когда люди боялись прийти в храм, к ней приходили тайно, иногда под покровом ночи, чтобы попросить ее о молитвах, о духовной поддержке. И эта слепая, никому неизвестная женщина обладала такой силой духа, такой благодатью Божией, что помогала тем, кто к ней приходит. И сегодня, когда ее мощи почивают в Покровском монастыре в Москве, все мы поражаемся тому, как тысячи людей каждый день приходят к ее гробнице. И приходят потому, что она откликается на молитвы. Она помогает. Пусть ее образ находится здесь. И пусть те, кто скорбит, кто вспоминает о прошлом, или кто переживает какие-то жизненные неурядицы и трагедии сегодня, помнит, что эта святая угодница Божия имеет великую силу ходатайствовать за нас пред лицом Божиим. А всем вам, мои дорогие, кто участвовал сегодня в этой торжественной службе, я хотел бы передать вот такое изображение святых катонских страстотерпцев. Часть имен их мы знаем, но большую часть мы не знаем. Но знаем, что многие были загублены здесь только потому, что они не отказывались от православной веры, как не отказался от своего служения польский протопресвитер Симон. И таких здесь тысячи. Не зная их имена и, наверное, не имея возможности никогда узнать их имена, мы прославляем их в едином сонме катонских страстотерпцев, икону которых вместе со своим патриаршим благословением я и хотел бы передать всем участникам сегодняшнего богослужения. Ты поедин кроме греха, правда Твоя правда вовеки, и Слово Твое истина. Яко Тыся воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих, всех на сем месте невинно убиенных, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.